Здравствуйте. И сегодня мы с вами поговорим о предсказаниях. И уникальные предсказания ведические, они хороши тем, что практически они говорят точные вещи. Единственное, что в датах будет проблема понять, когда это будет. Веды, они являются апурушей, то есть они являются знанием, которое не искажено. Это с вами немножко попозже поговорим. Каким образом искажаются знания. Итак, сейчас в наше время существует очень много лжегуру. Лжегуру – это те гуру, которые учат что-то свое. Вот, допустим, они говорят, вы достигнете совершенства, следуйте за мной. Но если этот гуру, он является слепцом, то он за собой ведет слепо. Он ведет куда-то. Если он падает в яму, то все за ним, слепцы, тоже падают в яму. Целая наука понять, кто есть настоящий гуру, а кто ложный гуру. И в данном случае сейчас есть большая мода приезжать к гуру. Они приезжают и говорят, мы вам дадим секретную мантру. С помощью этой мантры вы через полгода станете богом. Заплатите 10 тысяч долларов. Люди на это клюют, особенно в Америке. Ну, это раньше больше клевали, сейчас, конечно, меньше. И таким образом гуру, он обманывает учеников. Те прилечаются его какими-то простыми, мистическими, простыми вещами, которые он может делать. Они думают, о, он что-то может. Это означает, он и вправду великий гуру. И нам нужно понять, кто является истинным гуру, а кто является лже-гуру. Это очень важно нам понять. Так как веды, они зашли, они переходят через парамбуру, через посредство цепи вот этих гуру. К нам приезжает гуру и говорит что-то свое такое. Но лжегуру от истины отличается тем, что этот гуру, он должен говорить только о Боге. Первое его качество – то, что он говорит о Боге. Он не говорит там, то, что вы станете Богом, или я стал Бог. Вот я был маленький, болел долгое время, потом я мантру стал повторять. Вылечился и стал Богом. Так говорят на Западе. Очень многие гуру приезжают и говорят. Второе качество, что этот человек не должен интересовать вообще материальный мир. То есть его не должны интересовать материальные приобретения, материальные вещи. Потому что если гуру привязан к материи, это означает, что он не находится на духовной стадии. Это означает, что он находится на материальной стадии. Если он находится на материальной стадии, это означает, что он не может быть по определению гуру. Духовным учителем, а не материальным. Он может быть материальным учителем, учить вас, как, куда, чего надевать, каким-нибудь техникам простым. И даже в Евангелии от Луки говорится, что кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть стать моим учеником. Представляете, это Иисус говорит. То есть даже учеником не сможете стать, если вы не отрешитесь от всего материального. Но надо понять правильно это выражение, отрешиться от материального. Отрешиться, значит, не привязываться в уме. При этом можно быть богатым. Можно быть богатым, использовать богатство для того, чтобы помогать людям. Но отрешение имеется в виду в уме. То есть мы должны быть равнодушно относиться. Это не должно быть нашей главной целью в жизни. Это второе качество учителя. И третье его качество – это то, что он стремится к Богу. А не стремится, там, допустим, построить много храмов, построить большой счет в банке, чтобы было побольше последователей. Если это его главное стремление, то он опять не подходит под категорию гуру или учителя. Одно из главных качеств, это четвертое, это то, что он должен получить знания от своего гуру. Гуру он должен получить знания от своего гуру. Он не может сказать, я стал гуру, потому что мне там, я извиняюсь, ночью приснился сон, и мне ангел пришел и сказал, ты знаешь, ты божественное начало, ты пришел сюда с пятого сектора, с планеты там, Кентавра, созвездия Кентавра, пятого луча, седьмого сектора, ты пришел в этот мир для того, чтобы дать сейчас людям знания. Сразу огромнейшие сомнения, это не гуру, это просто человек-эзотерик, у него там много всяких там прибамбахов, таких людей очень много. И еще одно главное качество. То есть, понятно, он должен был получить знания от истинного духовного учителя. Не просто тоже от гуру, который откуда-то взялся. Там, он где-то книги почитал, стал гуру. Он должен был получить знания от своего духовного учителя. И последнее – это то, что он не должен сказать ведические писания, не должен трактовать их по-своему как-то. Это очень главная вещь. Он может даже получить знания от истинного духовного учителя, но если он дает свои толкования, если он что-то свое придумывает, это означает, что он искажает Писание, и он не может быть тоже считаться гуру. Поэтому любого гуру вы можете проверить по Писаниям. Прочли, если он говорит немножко по-другому, это означает, что он искажает Писание. И если человек начинает искажать Писание хоть чуть-чуть, то он встревает в это и привыкает к этому. Он начинает все больше и больше своих трактований. Поэтому появляется много комментариев. Вот, допустим, к Бхагавад-гите существует тысячи комментариев. Каждый свое умонастроение предлагает. Но если эти комментарии почитать, там можно просто вот так за голову схватить и сказать: «Боже мой, он что, немножко отъехавший? Он не знает традиции». Это основное, что я сейчас буду говорить о мусульманстве, о котором мало чего знаю. Просто прочел что-то там и начинаю искажать это писание по-своему. Я могу сказать все, что угодно. Таким образом, даже в любой религии могут быть эти искажения. Поэтому необходимо знания получать от истинного духовного учителя, который не искажает знания, который передает вот таким образом, каким ему дал его духовный учитель, без искажения. Если мы искажаем веды, то это знание превращается в яд. Оно оскверняет. Подобно тому, как если змея попьет молоко, то молоко становится ядовитым. Хотя молоко, с другой стороны, яд уничтожает в нашем организме. Но если его змея попьет, то это молоко становится ядом страшнейшим. Также здесь, если человек, он искажает Писание, то этот яд, он поражает наше глубокое сознание, и мы потом не можем увидеть истины. Мы не можем его просто увидеть. И, допустим, также в Евангелии от Иоанна там говорится: «Я ничего не говорю сам от себя». То есть Иисус говорит: «Я ничего не говорю сам от себя». Вот это критерий истинного духовного учителя. Он ничего не говорит сам от себя. И чем отличаются ведические предсказания от предсказаний вообще других всяких там людей? Чем веды отличаются, ведические предсказания отличаются от предсказаний простых личностей? Знаете чем? То, что веды были поведаны Богом. А простые личности, они обычные личности. Они могут быть ошибаться. И поэтому ведические предсказания, они не могут быть по определению ошибочными. Просто не могут быть по определению. Но люди имеют недостатки, правильно? Какие они имеют недостатки? Одно из наших первых недостатков – это то, что мы совершаем ошибки. Мы склонны совершать ошибки. Мы можем ошибиться, мы можем сказать: может быть так, а может быть этак. Раз – ошиблись. Одна ошибка – и все. И вся наша жизнь может быть сведена к нулю. Одна ошибка в жизни. Но мы совершаем ошибки с детства. Мы привыкаем их совершать. Следующий наш, один из наших недостатков – это то, что мы находимся в иллюзии часто. Вот мы не воспринимаем мир, как он есть. Я на прошлом занятии об этом немножко рассказывал. То, что наше восприятие мира совсем не то. Мы сами себя обманываем. Еще одно качество, которое у нас есть, у любого человека, у человека, который не достиг высшего совершенства, то, что у него есть склонность обманывать. Склонность обманывать есть у всех. Если так честно к себе отнестись и сказать: есть ли у меня склонность обманывать, то вы заметите: есть. И с детства мы обманывали родителей. Тащили конфетку сладенькую, да? И говорю: не, я не брал. Но мама, ты знаешь, что кроме сына-то некому больше брать. И мы привыкаем таким образом, думаем, нас не обнаружили. И еще один наш недостаток – это то, что мы имеем несовершенные чувства. Они несовершенны, чувства. Почему они несовершенны? Допустим, я не могу видеть больше 3 километра. Я не вижу больше, чем 3 километра. Я не ощущаю больше, чем в этой комнате. Я могу ощутить, попытаться каждого, но не смогу ощутить всех. Понимаете, то есть наши все, я услышать могу тоже на какое-то расстояние. Я обонять могу тоже, вот если мне принесут сюда к носу. И то непонятно, каждый человек сам свое может что-то обонять. Один говорит тепло, другой говорит холодно. Наши чувства, они несовершенны. И что удивительно, что мы с помощью вот этих несовершенных чувств мы создаем несовершенные приборы. Допустим, подзорная труба. Она сделана несовершенными чувствами. Мы можем увидеть только в критериях наших вот этих несовершенных чувств. С помощью подзорной трубы вы больше ничего не увидите. Вы не увидите тонкие миры, вы не увидите вообще ничего. Поэтому часто иногда бывает, у человека болит живот очень сильно, он не знает, что делать, болит живот. И этому человеку делают электромагнитный резонанс. Самое тонкое обследование, которое рассекает там чуть ли не до клетки и все просматривает. И что самое удивительное, не находят, из-за чего у человека болит живот. Все нормально, но болит живот. Никак не могут понять. Мало того, существует тысячи, десятки тысяч болезней, которые врачи даже не упоминают. Они не говорят людям, они знают, что они есть, но они просто не говорят. Потому что они не знают, как это все объяснить. Просто не знают. И наши чувства, они таким образом устроены, что мы не можем правильно воспринимать, мы не можем правильно ощущать, мы можем ошибиться, мы можем получить знания и неправильно его понять. Как вы знаете, существует вот этот испорченный телефон. Да, один что-то сказал другому, тот сказал по-другому, третий еще по-другому передал. Наши чувства, они вот искажают. Представьте себе такое знание, если мы получаем знание 2000 лет, оно передается, искажается, и в итоге что мы получаем? Непонятно что, да? Поэтому в Индии существовала древняя-древняя традиция, которая называлась парампара. Это целая традиция, где, когда ученик достигает высокого ранга в духовном прогрессе, тогда ему передают, то есть духовный учитель дает ему, делает его тоже гуру, он становится гуру. Потом этот гуру, он ищет квалифицированного человека, не просто тот, кто заплатил кучу денег, а именно квалифицированную личность, потому что он сам является квалифицированным, он может видеть, кто является квалифицированным. Он этому человеку передает духовные знания. Это называется парампара. И веда говорится «Эвам парампара праптам» «Имама раджашайо видух». То есть вот эта парампара передавалась от человека к человеку. И так познавали ее праведные цари, раджарши. Святые цари передавались. То есть передавались не просто рабочим, а передавались самого высокого класса людям. Передавались веды, что эти люди высокого класса, они обладают всеми хорошими качествами. И поэтому знание именно им передавалось. И наша задача, так или иначе, постараться понять с помощью разума, кто для нас является истинным, какая религия для нас является истинным знанием, для того, чтобы следовать ей в своей жизни и так постепенно прогрессировать на пути к Богу. Веды, они обладают уникальным характером и знанием, которое дает описание не просто каких-то эфемерных вещей. Они дают знания о всех планетах, планетарных системах, какие существуют планеты, какие там живые существа живут. Вимана Шастра повествует о том, как делать различные корабли летающие, описание различных кораблей. Астрологические трактаты нас просто поражают иногда. То есть веды, они дают очень много, они дают знания о душе, что такое душа, что такое Бог, где он живет, что такое духовный мир, описание духовного мира, все что угодно есть. Это веды. Существует санатна-дарма и упа-дарма. Санатана-дарма – это санатана значит вечная, дхарма значит религия. Санатана-дарма – это вечная религия. И веды являются санатана-дарма, они дают все знания. Даже если человек не готов воспринять его, они дают все знания. В ведах можно все найти. Но существуют еще упа-дармы для тех людей, кто не может все знания воспринять. Поэтому, когда были люди стали немножко грешными, то пришел Будда, он дал простое знание, он особо много ничего не говорил. Он сказал, надо делать то, то, то. Он понимал, что если я приду, этим людям будут давать большое возвышенное знание, они просто скажут, да вообще ерунда какая-то. Поэтому он дал им простые принципы благочестия. Ахимса, ненасилие и так далее. Хорошо к людям относиться. медитировать. Он дал это знание, сказал: ребят, давайте начнем, это главное. И они, как бы сказать, это называется уподарма, на временной религии еще переводится. Временная религия для того, чтобы постепенно поднять людей. Там нет знания о Боге, как Он выглядит, где Он живет, что такое душа на самом деле, что после нашей смерти будет. Там такого практически нет. Вы там этого не найдете. И различные религии, они сравниваются с различным видением. Допустим, я смотрю, большая гора очень далеко от меня находится. И я вижу. И у меня мои впечатления о горе какие? Гора большая, могучая, да? Бог большой, могучий. И особо мы больше ничего не знаем. Но чем ближе мы к этой горе предстаем, подходим, тем ближе мы видим: ого, эта гора-то могучая, большая, там еще водопады есть, которые тоже видны, очень так смутно, но там есть. То есть знаний больше, чем ближе мы к горе, тем больше знаний. Мы видим, да. Но когда мы совсем близко к горе, мы видим, что там еще деревья есть, там в этих деревьях птицы есть. То есть знание о горе – это истинное. Гора большая издалека и могучая – это истина, понимаете? Это нельзя сказать, что это не истина. Но помимо этого еще есть более высокое знание. Более высокое знание о качествах Бога, о Его отношениях с нами есть знание. И Бхакти Расамрита Синху, она описывает различные отношения к Богу. Родительские отношения к Богу, дружественные отношения к Богу. Любые отношения там есть. То есть знания гораздо больше. И даже Иисус говорил, что много я могу вам сказать, многое могу сказать о Боге, но не все вы сможете воспринять. И веды, они считаются знанием санатной дармы, то есть вечной религии для всех живых существ. Безусловно, что не каждый может это знание воспринять, слишком оно возвышенное. Мы просто, некоторые не готовы к этому. Понятно различие, да, между упа-дармой и санатной дармой, вечной религией. И веды, они также очень подробно описывают. Они, это знание глобальное, поэтому там тоже есть предсказания. И в данном случае в Бхавиши и Пуране, это Бхавиши значит будущее, Пурана – это хроники. В Бхавиши и Пуране описываются будущее, то, что произойдет. Бхавиши и Пурана – это очень древняя Пурана. Она была записана 5000 лет назад, но до этого она существовала еще. Ее записали из-за того, что 5000 лет назад память людей стала спадать на нет, и поэтому веды пришлось записать. Только по этой причине веды записали. Раньше веды не записывали. Память была совершенна. Один раз услышал, на всю жизнь запомнил. Такова была память. Сейчас мы не можем запомнить, что мы вчера делали. Вспомнить не можем просто. И однажды один великий мудрец пришел к царю, тоже великому такому в Индии, и сказал: «О, царь, я могу тебе помочь, я могу тебе советов давать». Он сам был такой нищий, ну просто мудрец с леса пришел. Говорит: «Я могу тебе советы давать, как правильно жить, как управлять людьми, как суть». Ну, в общем, обо всем знания. Потому что цари, они обладали большой силой, большим знанием, но мудрецы, они всю жизнь посвящали приобретению знаний. И царь посмотрел на него и сказал: «Слушай, ты же нищий, а я богатый. Я великий, а ты, как бы сказать, ну, простой, как мудрец там какой-то там. Что ты можешь мне дать? Я обладаю всем. Что ты, который не обладаешь ничем, можешь мне дать?» И мудрец сказал: «Ты знаешь, царь, в следующей жизни ты родишься в райском царстве, в раю». И царь, он сразу раз, и ухи сразу так развесил, и начал слушать, что мудрец говорит. И на самом деле это важный момент, что в прошлом цари, они получали знания, и в том числе и предсказательные, то, что будет в ближайшее время в ихнем государстве. Это важность предсказаний. И он сказал: «Ты родишься в этом райском царстве, и все у тебя будет хорошо. У тебя все будет, у тебя будет больше царства во много раз, чем сейчас. У тебя будет больше жен, больше богатства. Но будет одна проблема». И тогда царь спросил: «Что за проблема? Какая проблема?» Мудрец ответил, что на самом деле маленькая проблема, там просто будут москиты, и они тебя будут кусать. Хотя это на самом деле не будет для тебя проблемой, потому что у тебя будет сетка такая, ну, для того, чтобы спать, такая сетка накрывает специально. Но проблема будет заключаться в том, на самом деле, что в этой сетке будет маленькая дырка, и в эту дырку они будут залетать и тебя кусать. Это будет единственная проблема у тебя в раю. И тогда царь подумал, подумал, сказал, а мы решим эту проблему. Как ее можно решить? Мы возьмем иголку и зашьем эту дырку. И мудрец тогда ответил, ты знаешь, царь, это все-таки рай, там нет никаких иголок, таких простых вещей там нет, там все райское. Тогда царь подумал и сказал, ну хорошо, тогда мы отсюда ее возьмем. И мудрец сказал, это хорошая идея, возьми ее отсюда, туда, иголку с собой. И когда царь подумал, так внимательно подумал, сказал, ну как же я могу взять с собой иголку туда? Он никак не мог понять, как я могу иголку взять с собой. И мудрец тогда сказал, вот видишь, царь, ты думаешь, что ты богатый и все имеешь. Но даже с собой иголку не сможешь забрать в райское царство. Даже маленькую иголочку. При этом ты думаешь, что ты великий. Это великая иллюзия, которая нас окутывает. И люди, они считают, что чем больше у меня будет, тем больше лучше для меня. Но они даже с собой ничего не возьмут. И причем некоторые, они живут и они строят дома, которые будут стоять 500 лет, и думают, они живут, копят богатство, но они скоро просто умрут. Эта жадность, она подталкивает нас на то, чтобы мы развивались именно материалистичным путем. И на самом деле материалистичный путь не даст нам ничего в будущем. В следующей жизни нам ничего не даст. Мы сейчас в это можем не поверить, но когда мы уже будем сидеть и летать над своим телом и понять, у меня же там счет в банке остался. Что делать? Неужели банку все перейдет? Все, вы его потеряли. Со сменой тела вы оставляете все, все здесь. Просто все. Что вы можете с собой взять? Только знания. Знания, которые копятся в нашем уме. Мы оставляем тело, но ум, разум и ложное эго с нами остается. Поэтому главным в этом мире – это знание. И иллюзия – именно духовные знания, не материальное знание, а именно духовное. И иллюзия заключается в том, что мы считаем наоборот. Посмотрите, как себя ведут люди, и вы увидите, что на самом деле все только и думают, что материальное экономическое процветание сделает нашу страну лучше. Оно не сделает лучше. Она будет, пускай даже как Америка, в 5 раз сильнее. Но что мы видим в Америке? Люди перестали друг с другом общаться. Если парень с парнем идет, все думают сразу. О чем? Они думают, все понятно с ними. Если девушка с девушкой идет, все тоже думают. Каждый третий человек с отклонениями. Материальный путь развития, экономический. Все есть. Ум развращается. И начинается что? Просто разврат начинается. Начинается искаженное понимание жизни вообще. Люди живут как собаки. При этом ездят на Мерседесах и говорят, мы такие сильные, мы такие процветающие. Да мы самые лучшие люди на планете. Я не говорю просто об Америке, я не хочу никого оскорблять, я просто для примера вам говорю, как есть. Можно это сказать про любую страну. В принципе, все страны особо-то не отличаются. И в прошлые времена люди слушали мудрецов, потому что мудрецы знали веды, и они давали толкование вед правильным образом. И в основном много предсказаний относятся, в Бхагавад-гите Пуране относятся именно к этой Кали-юге, то есть к этой эпохе. И в Бхагавате Пуране, Бхагавата Пурана, есть такая Пурана, одна из самых лучших Пуран, Бхагавата, о верховном боге Пурана. Шукадева Госвами говорит, «О царь, религия, правдивость, чистота, терпимость, милость, продолжительность жизни, физическая сила и память все будут ослабевать день за днем благодаря вот этому могущественному влиянию века Кали». Век Кали, он начался 5000 лет назад. Начался вот эта эпоха деградации, где все деградирует. То есть все вот это, религия, правдивость, память, продолжительность жизни, она вся будет ослабевать постепенно, все больше и больше. Это предсказание 5000-летней давности. И мы видим, что это происходит. В этот век одно богатство будет считаться признаком хорошего рождения человека. Одно богатство. Просто человек богатый, значит, признак хорошего рождения человека. Закон и правосудие будут применяться только с позиции силы. Мужчины и женщины будут жить вместе только вследствие поверхностного привлечения. Просто внешне привлеклись, все, и вместе будут жить. Но мы знаем, что сейчас 90% разводов в настоящее время. 90%. Раньше меньше было. Это из-за того, что человек привлекается внешней оболочкой, он думает, красивый нос, красивые волосы, все, пойдем. Они привлекаются друг к другу, но что выходит? Качества разные у человека. Привлекаются не по качествам, не по его духовным, как бы сказать, его качествам, а привлекаются внешними вещами. И когда человек привлечен внешними вещами, то когда он получит наслаждение с этого внешнего, ну, можно сказать, мешка, да? То что получается? Все, ему нужен другой мешок. Он идет со своей женой и смотрит уже на другую девушку. Это внешнее привлечение называется. Внешнее привлечение, человек будет бегать от одной к другой, к третьей, или от одного мужчины к другому мужчине, к третьему. Это внешнее привлечение. Раньше такого не было. Успех в делах будет базироваться на обмане. Если самый успешный человек, можно сразу сказать, обманщик. Чтобы достичь какого-то успеха в делах, нужно обманывать здесь. И мы знаем, в любой профессии, если вы стали юристом, это профессия говорить законы, говорить правду. Вы не сможете быть юристом, если не будете обманывать. Подумайте, вы не сможете просто. Вас выкинут с работы. В любой профессии нужно обманывать, чтобы там так или иначе как-то там остаться, как-то больше денег заработать. Обман, он ведет нас вниз. Он ведет нас к деградации. Постепенно алчность появляется, потом появляется зависть, гневливость. Все эти качества, они проявляются из обмана. Мы можем обманывать не из-за того, что мы что-то плохое, мы просто знаем, что мы пришли вот в этот мир, да, и чтобы удержаться, нужно просто сказать, это не я. Хотя мы знаем, что нас не накажут, но чтобы удержаться на плаву, там, допустим, быть менеджером какой-то фирмы, нужно сказать, это не я. Или сказать, не получилось. Иначе мы не удержимся. Женственность и мужественность будут расцениваться только согласно сексуальному искусству. Это веды говорят, Бхагавата Пурана. Если человек сексуально искусствен, значит он мужественный, значит она женственная. Духовное положение личности будет устанавливаться только согласно внешним признакам. Духовное положение личности. Одет в монашеские одежды. Внешним критерием мы сразу думаем, духовная личность, все. Раньше так не воспринимали. Раньше человека судили по качествам. Достоинства человека будут серьезно подвергаться сомнению, если он не зарабатывает хороших средств к существованию. Вот, допустим, существуют простые люди, да, у них нет особых богатств, но они лучше, чем многие тысячи богатых людей. И мы это знаем. Но так или иначе, все равно подвергаются сомнению, если человек нищий, подвергается сомнению его хорошее положение в этом обществе. И тот, кто очень ловок в жонглировании словами, будет считаться сведущим ученым. Сведущим ученым, если он много чего говорит, там, допустим, такие вещи, которым нам трудно понять, он говорит, жонглирует словами, все думают, да, какой ученый. Айса анак пурушхая, чо бхагаванка гунаса юктага. Сразу все таки подумают, о, ученый человек. Жонглирование словами, можно делать все, что угодно. Можно говорить все, что угодно. Но это не признак учености. Сейчас, к сожалению, это происходит, что ученые нас обманывают на каждом шагу. Все эти теории, которые мы с вами изучаем, это все выдумки просто. Выдумки несовершенного ума. Теория Дарвина, теория Большого Взрыва. Да любая теория, возьмите все теории. Нас учат в школе теориями. И мы считаем, что они ученые. Вы тоже можете придумать любую теорию. Знаете, как вот эта теория Большого Взрыва, можно ее так, была точка, вдруг эта точка взорвалась, она взяла, взорвалась. Из этого взрыва появились планеты, появились вот это многообразие, они стали циркулировать по своей орбите ни с того ни с сего, от взрыва. Это ученые говорят, стандартная теория. Но посмотрите, разберитесь. Они взяли вопрос с середины. Они сказали, была точка. Они не сказали, откуда взялась точка. Это называется жонглирование словами. Никто об этом не задумывается. Что на самом деле они не говорят о процессе. Они говорят, что уже что-то было, была точка, она взорвалась. Но откуда точка-то взялась? Они не говорят. И никто не спрашивает. Они не знают просто. Ну ладно, пускай, предположим, опустим этот момент. Но, извините, мы опустим момент о том, что откуда произошла эта точка. Ну, забудем про это, да? Но представляете, был стол. Вдруг стол взорвался. Вдруг. И появились цветы. Ваза цветов появилась. Вы в это верите? Это теория. Очень такая авторитетная в научном мире. Ну, допустим, мы закладываем большую бомбу в библиотеке. Большую. Опять-таки, закладываем. Но в точку никто же ничего не закладывал, она просто существовала, вдруг взорвалась сама. Ну ладно, опустим тоже этот момент, закладываем большую бомбу в библиотеке и взрываем вдребезги всю библиотеку. И что удивительно, и вдруг на этих развалинах появляется 150-тысячный англо-русский словарь новый. Новый. Но понимаете, нельзя сравнивать англо-русский словарь с этим космическим мирозданием. Это гораздо сложный механизм, нежели чем какой-то словарь. И ихняя теория подобна этой глупости. Взрываем библиотеку, там появляется новая книга. Это ихняя теория. Но это теория маленького ребенка, который не соображает в этих делах. Это любой ребенок может придумать такую же всякую ерунду. И мы в это будем верить. И никто не задумывается об этом. Называется жонглирование словами. Они могут поставить так, что вы в это будете верить на 100%. Или просто, ну не то что верить, ну просто принимать, да, есть. Наверное, так и есть. Человек будет расцениваться как нечестивый, если он не имеет денег, а лицемерие будет восприниматься как достоинство. Лицемерие будет восприниматься как достоинство. Если человек очень много лицемерит, достойный человек. Брак будет заключаться просто при помощи устного соглашения. Просто они согласились, это называется брак. Это веды, они говорят. Раньше такого, то, что я сейчас перечисляю, раньше такого не было. То есть это предсказание о нашем веке. Священное место будет восприниматься как состоящее не больше, чем из источника воды, удаленного на расстоянии. И красота будет считаться зависящей от прически. Если прическа хорошая, человек хороший. Не обиделись? Это не я говорю, это веды говорят. Я не могу что-то от вас скрывать. Я не могу вам давать неполные знания. Если говорить, так надо все говорить. Допустим, знаете, как вы подходите к священнику и говорите, скажите мне, как я могу прогрессировать? Он говорит, ну вот была такая история, однажды один ученик пришел к Иисусу Христу и сказал, скажи мне, о Иисус, как я могу прогрессировать в жизни? Иисус говорит, почитай отца своего, мать свою, служи им, выполняй все их наставления, так ты будешь прогрессировать. И что он говорит? Он говорит, а вот, пожалуйста, понятно наставление? Все. Делайте так. Но дальше что? А на самом деле дальше идет дальше разговор. То есть я вам одну часть сказал, это правда, да? Это правда. Но дальше идет разговор. Он говорит, так я это все уже выполняю. Но я не чувствую, что я дальше прогрессирую. Я не чувствую большего счастья. Я хочу большего. Он тогда, знаете, что сказал? Оставь все, иди со мной. Видите, как можно давать наставление? То есть можно какую-то часть взять знания и с помощью нее свои, как бы сказать, желания, свои амбиции выражать. Вот я хочу то, и поэтому даю, вот беру Священное Писание, из него беру то, что мне надо. А то, что мне не надо, я не беру. Это неправильно. Понимаете, иначе будут люди неправильно все это понимать. Наполнение живота станет целью жизни. И тот, кто является наглым, будет считаться правдивым. Чем больше человек нагл, так в очереди, там без очереди лезет, чем больше все будут думать, какой хороший человек, молодец такой, такой бойкий, такой мужественный, такой, везде может пробиться. Но это наглость, понимаете? Это качество наглости. Нет никакого уважения к другим людям. Если человека нет уважения к людям, все думают, он такой мужественный, такой не боится людей, такой вообще, ну, понимаете, да? Тот, кто может содержать семью, будет считаться опытным человеком. И принципы религии будут соблюдаться только для репутации. А кого мы сразу вспомнили? принципы религии будут соблюдаться только для репутации. Понятно, да? Там такой-то мэр города, везде в газетах, во всех газетах написано, посетил такой-то монастырь или посетил церковь на богослужение. Все новости говорят об этом. Понимаете, называется то, что он показывает, то, что он хороший человек. Но понимаете, если я сейчас пойду в церковь, зачем мне об этом всем говорить? Для чего говорить? Для того, чтобы все подумали, что я хороший. Для репутации. Вот и все. Веды об этом говорят. Такое происходит. И мы видим, предсказание сбылось. В городах будут господствовать воры. Это в древних времен предсказание вед, что в городах у нас, в наш век Калий, будут господствовать воры. Страшные предсказания. Люди, когда они читали предсказания в прошлые времена о будущем веке, они просто ужасались. Думали, боже мой, как же можно жить, когда везде воры? Когда господствуют воры? Веды будут осквернены спекулятивными интерпретациями атеистов. Веды будут просто искажены. Каким образом? Мы знаем, берем книгу Махабхарату, допустим, и читаем ученый, профессор, религиовед, комментарии к нему написал. Вы понимаете, можно быть ученым и атеистом. И у нас в России, если вы посмотрите, я не знаю, не у вас, может быть, у меня, я там книжки эти все изучил, есть такая иностранная библиотека, и там еще в коммунистические времена писали комментарии к писаниям, к Пуранам, к Падма-Пуране, к Махабхарате, к Рамаяне, ученые наши, атеисты, коммунисты. Уже есть предсказание, видите, оно есть. Политические лидеры будут фактически истреблять население. Просто истреблять. Как мы знаем, все эти войны молодых парней, 16-18 лет, послали какую-то Чечню. Для чего непонятно. И столько людей там полегло. Только из-за политики. То, что там нефть, там какая-то, понимаете, положение там. Или им кто-то не понравился там из чеченцев, какой-то их руководитель. Представляете, столько людей погибло. То есть политические лидеры практически истребляют народ. И люди думают, их обманывают, им говорят, надо идти за родину, там еще куда-то, там, все что угодно могут придумать. Кто-то имеет доступ, кто-то контролирует средства массовой информации, тот является правителем на самом деле. Тот может все что угодно сделать. Потому что сейчас люди, они верят в средства массовой информации, очень сильно верят. Можно сказать, что Хансабанк закрыли. В новостях, вот в газете просто написать, все, выстроятся огромнейшие очереди в Хансабанк. Они верят просто, понимаете? И с помощью этого можно любую информацию пропустить через средства массовой информации. Люди это будут воспринимать и верить этому. Так как нельзя верить ни политикам, нельзя верить правителям, потому что они обманывают для того, чтобы как-то ужиться, особенно в этот век. И так называемые священники и интеллектуалы будут преданными своих животов и гениталий. Страшное такое предсказание. Это уже есть. Когда земля таким образом наполнится испорченным населением, то кто бы из любого социального класса, ученый, воин, торговец или простой рабочий, не показывал себя сильнейшим, тот будет достигать престола. Просто если он сильнейший, все плохие качества имеет, он может достигнуть престола. Хорошего человека даже к депутатам не допустит. Просто там мафия, которая все это уничтожит. Они просто его изживут. Как, допустим, у меня брат пошел в милицию служить, и что в милиции ему нужно было там удержаться, ему нужно было себя вести таким же образом, как и они. Если он ведет себя немножко мягче, если он не берет деньги с людей, то его боятся и пытаются оттуда вытащить, его пытаются оттуда уволить. В Кали-Югу, в этот век, люди будут никуда не годными и будут управляться женщинами. Посмотрите вокруг, здесь больше женщин. Женщины больше стремятся к знанию. Женщины больше знают, женщины больше делают. Мужчины сейчас стали нерешительными. Женщины стали решительными. Все перепуталось. Это Кали-Юга. И с этим уже ничего не поделаешь. Мужчины такие, да. А женщины такие, сейчас мы там бизнес, сейчас. Ну, я, по крайней мере, по вам здесь в Риге заметил, то, что здесь женщины такие, а мужчины такие, да. Управляться женщинами будут. Это уже происходит. Даже президент страны, Он садит своего маленького ребенка себе на шею и катает его. Он, если жена скажет, он будет так: «Прости, пожалуйста». Жена говорит: «Надо так, надо этак». Он будет бегать, понимаете, он будет бегать на поводу. Это качество мужчины в калиюгу. Раньше все наоборот было. То есть калиюга, она все перевернула, все наоборот сделала. И поэтому все несчастные. Все наоборот получилось. Таким образом, концепция дружбы будет основываться исключительно на сексуальной основе. Веды говорят. Некультурные люди будут клянчить милостыню под именем представителей Бога и будут зарабатывать свои средства к существованию, устраивая шоу из аскетизма и ношения монашеских одежд. И недавно в Москве был такой случай, интересно. Милиция поймала ряд мошенников, которые переодевались в монашеские одежды и ходили пожертвования в метро собирать в Москве. Целую организацию поймали. Собирают. Предсказания верны. Есть такой момент. Те, кто ничего не знает о религии, будут занимать высокие сидения и будут позволять себе болтать о религиозных принципах. Допустим, по телевизору выступают двое человек. Говорят: «Наша страна, она очень религиозная христианская страна. Мы здесь стремимся к тому, чтобы так или иначе под Богом находимся, чтобы Богу служить, мы строим церкви». Потом постепенно идет разговор, постепенно переходит к тому: «Россия должна быть богатой, хорошо, хорошей такой». Приходит все к материализму просто. Используют духовные разговоры о том, чтобы в конце концов сказать: «Мы будем самые богатые, самая сильная страна будет, империя, мы победим всех, все преклонятся перед нами». Мы же забыли, что преклоняться нужно перед Богом. Вот реально я такое видел передачу, я смеялся очень долгое время. Говорили о духовности, о Боге, и потом перешло к тому, что давайте управлять всеми, давайте всех контролировать и так далее. Мы же россияне или латыши, мы всех под себя подомнем, все нам будут почтение оказывать. Это же есть такое, понимаете? Что это такое? Это ничего хорошего в этом нет. Называется материализм, атеизм. Люди больше не будут защищать своих престарелых родителей, своих детей или своих целомудренных жен. Совершенно опустившись, они будут заботиться только об услуждении своих собственных животов и гениталий. Только о себе будут заботиться. Все, забыли о своих престарелых родителях. Изведенные голодом и непомерными налогами, люди будут прибегать к поеданию листьев, корней, мяса, дикого меда, плодов, цветов и семян. Люди будут голодать в калиюгу. Об этом говорится. Наша страна еще более, точнее, ваша страна еще более-менее там что-то едят. В России, Москва, Санкт-Петербург, такие города, как Липецк, Тула, там люди голодают по-настоящему. Пораженные засухом, они будут полностью разорены. Засуха, вот эта неплодородная земля в калиюгу, она очевидна. Раньше все само росло, не было таких больших проблем, чтобы что-то делать. Максимальная продолжительность жизни людей в калиюгу составит только 50 лет. Это такое, это предсказание как бы на всю калиюгу, приблизительно 50 лет. Потом я буду говорить о том, что будет в будущем, и там уже будет меньше люди жить. С течением времени, когда век Кали подойдет к концу, к концу уже будет подходить, тела всех созданий будут уменьшены, сильно уменьшены в размерах. То есть мы все будем меньше и меньше постепенно. Раньше люди, 5000 лет назад, Бхимасена был 5 метров. Арджуна был немножко 4800. То есть такие высокие люди были раньше. И в музеях в Индии можно найти доказательства тому, там огромнейший меч, его даже мы не поднимем. Кто его может поднять? Только 5-метровый воин такой здоровый, чтобы такая рука у него была одна, чтобы вот так меч берет одной рукой. Цари большей части будут ворами. Профессиями людей станут воровство, ложь, наглость, и все общественные классы опустятся до самого низкого уровня шудр, то есть это низкорожденных. Большинство растений и трав будут крошечными, и все деревья будут выглядеть как карликовые деревья. Вот. И что самое интересное, что в Гаруда Пуране я нашел такое предсказание. В Гаруда Пуране говорится, что в Кали-Югу в эту эпоху расцвета призраков и привидений, то есть в этот век призраков и привидений. На самом деле сейчас, в этот век, очень много различных призраков и привидений. Что если человек не проводит специальных церемоний для духовного очищения, не верит в святый свет, избегает благочестивой деятельности, мошенничает, его замучают привидения. Он избегает религии, он не совершает благочестивую деятельность, не занимается духовным очищением, повторяя мантры, то в его тело будут входить привидения. Почему привидения входят? Привидения находятся на невежественном уровне. Если человек тоже так же находится на невежественном уровне, то привидения могут в него войти, потому что для них это становится очень доступно, очень легко. Они просто заходят. Правила чистоты тоже нужно соблюдать. Человек пошел в туалет по-большому, нужно омыться пойти, в душ омыться, чтобы очистить свое тело. Иначе духи, они прицепятся к вашим грязным местам и будут там сидеть. И в грязных местах их больше. В грязных местах их больше. Их больше на кладбищах. Их больше в оскверненных местах. Там, где азарт, там, где деньги. Их там больше всего. И они там входят в людей и используют их для того, чтобы самим наслаждаться. Они не имеют грубого тела. И они не могут грубо наслаждаться, им хочется тело какое-то. Они входят в человека и наслаждаются через посредство этого человека. Поэтому очень важно быть чистым, иметь также чистое мышление. В противном случае в этот век будет много у нас проблем. Духов полно вокруг нас, их очень много, особенно сейчас. Люди стали грешными, они плохо себя ведут. Большинство из них в следующей жизни становятся духами. И, кстати, если посмотреть в России, на Россию посмотреть, то большинство людей, которые там есть, большинство из них похожи на то, что они были в прошлой жизни духами. Вот эти пьяницы, они похожи на то, что они были духами. Потому что духи находятся на невежественном уровне, а пьянство – это тоже очень невежественный уровень. Просто напился, и все, ничего не надо. И эти пьяницы, они также подпитывают духов. Они потом умирают, опять духами рождаются. Эти духи хотят только невежественных наслаждений. Невежественное наслаждение означает, выпил просто, в грязь упал лицом, там же испражнился и нормально. Потом рассказываю друзьям, ты знаешь, друг, я так напился, что аж прям плюхнулся лицом в лужу. И он рассказывает об этом как о хорошем, понимаете? Значит, в Кали-йогу объекты, места и даже отдельные личности все будут осквернены. Всемогущая личность Бога может, однако, удалить все подобное загрязнение из жизни того, кто помещает Господа в свой ум. Можно от этого всего избавиться. От этого неблагоприятно. То есть смотрите, сколько всего плохого я сказал, да? Где мы с вами живем? Как от этого избавиться? Также Писания говорят, что если человек слушает о Боге, прославляет Его, медитирует на Него, поклоняется или просто выражает свое почтение Ему, Господу в сердце хотя бы, то Господь удалит из его ума загрязнение, накопившееся за многие тысячи жизней. Точно так же, как огонь, применяемый к золоту, удаляет любые помарки, вызванные следами других металлов, так и Господь, находясь внутри нашего сердца, очищает умы, предавшихся ему людей. Кто ему предался, того он очищает. Хотя Кали-юга является океаном нечистого, у этой эпохи все же есть одно хорошее качество. Просто воспевая имена Бога или повторяя мантры, любой человек может освободиться от этого неблагоприятного и материального рабства, от этого неблагоприятного влияния этого века Кали, освободиться от него и испытать духовные чувства высшего блаженства в своей жизни. Итак, теперь мы с вами переходим к тому, что уже предсказывалось, то, что уже произошло. Веды говорят. В конце Бхавишьи Пурани говорится о завоевании Индии яванами, или в скобочках греками. Яваны – это другое название греков. Яваны – это такие низшие из людей. Предсказывалось, что вот эти греки, они завоюют Индию. И эти яваны, они искали богатой добычи. Так и произошло. Мусульмане, они пришли к завоеванию Индии. Они завоевали Индию. Также можно сказать, что некоторые предсказания говорят о нашей стране. Ну, о бывшем Советском Союзе, можно так сказать, выразиться. Например, там говорится, что царь с отметиной на лбу, он огромнейшую империю раздробит на части. Такое есть предсказание. Интересное. На многие государства. Одну большую империю расколет на многие государства. С отметиной на лбу. Кто это? Горбачев. Да. Так и произошло. Была большая страна. Горбачев пришел и расколол ее на маленькие государства. Мало того, там же говорится в этом месте, что через некоторое время после этого многие страны в Европе станут одним экономическим государством. Это когда вот эти западные страны перешли на евро, можно сказать, что они стали одним экономическим государством. Это вот говорят предсказания, они уже сбылись, эти предсказания. Также есть еще древние предсказания, которые уже 2000 лет. Хотя Бавишья Пурани 5000 лет, они говорят о том, что даже было 2000 лет назад. То есть они говорят о будущем также. Но для нас это уже далекое прошлое. Одно из пророчеств описывает Ишапутру. Ишапутру, можно так сказать. Путра значит сын Бога. Иша значит, понятно, да? То есть Ишапутра значит сын Бога. И там говорится, что этот Ишапутра, он родится от незамужней женщины по имени Кумари. Или от слова Мари, Мария. Он посетит Индию в возрасте 13 лет и отправится в Гималаи для совершения тапаса или покаяний. То есть о нем идет очень подробное предсказание, что он делал в своей жизни, что его потом на распятие, все об этом есть в Бавишьей Пуране. Мало того, он сам об этом рассказывает одному из царей. Это была такая история, Бавишьей Пуране повествует, что однажды один царь, он поехал, и он в Гималаях встретил вот этого Ишапутру, он был в белых одеждах, и это было очень давно, 5000 лет назад. И у них был разговор, и потом этот Ишапутру, он сказал, что на самом деле я сын Бога, и я приду в страну и дам вот это христианство. Это было задолго до христианства. И поэтому вот этот Бавишья Пурана описывает эту историю этого царя, что был вот этот разговор. И он там описывает всю свою жизнь. Чтобы достичь духовной зрелости под руководством Риши и Сидха-йогов, он туда отправился, в Гималаи, совершал тапас и Ишапутра. Можно сказать, что это Иисус Христос. Очень похоже. Совершал тапас и учился у Сидха-йогов. Затем он вернется в Палестину, в эту страну, проповедует своему народу. Если мы посмотрим на жизнь Иисуса Христа, мы увидим, что Иисус Христос, что он мог делать? Он ходил по воде, как йог. Он мог делать из воды вино. Он мог делать пищу. Представляете, он мог лечить. И в данном случае я очень хорошо знаю ведическую культуру. Это очень подробное описание сидха-йогов. Сидха значит тот, кто обладает совершенствами. И это доказательство того, если он обладает этими способностями, это доказательство того, что он у них учился. Сейчас много есть литературы, которая уже подтверждает то, что он там был в Индии, что он вот эти года, когда его не было, когда нет описания, эти года он провел в Индии. Уже целые книги об этом написаны, где очень много уникальных доказательств того, что он был в Индии. И об этом знают, Папа Римский об этом знает, ихняя библиотека там тоже об этом знает. Серьезно говорю, это уже факт, который есть. И сам папа, он сказал, говорит, ну мы об этом особо не распространяемся, так как это ничего хорошего, ну не будет от этого ничего хорошего. Люди, у них возникнут всякие сомнения, там, может, все что угодно у них может прийти в уме, представляете? Зачем ворошить прошлое, он сказал. Вот, и интересно тоже такое христианское пророчество Исаии. Говорится, что явится младенец от Девы, и имя ему будет Иммануил. Кто помнит такое пророчество? И имя ему будет Иммануил. И будет он есть только мед и йогурт. Или вот эта пахта. Что-то такое молочное. Только мед и йогурт, дабы отличить доброе от злого. То есть это предсказание о том, что придет Иисус Христос, который будет питаться медом, молочными продуктами. Для чего? Для того, чтобы знать, что есть истина, а что есть зло. Это доказательство того, что Иисус не ел мяса. Иначе он не сможет отличать, что есть зло, а что есть хорошо. Он не ел рыбу. Есть целая книга, называется «Как написано в Библии». И часто в Библии заменены слова «пища» и «мясо». Допустим, Иисус принимал пищу. Написали, Иисус принимал мясо. То есть просто взяли, заменили слова. Если возьмете изначально, вот, я не помню, как это, Библию на этом, то там заметите много различий. Есть такая книжка, как написано в Библии, там, где приводится изначальный язык, его точный перевод, и то, что у нас переведено, как написано в Библии называется. Там написано, что вот эта рыба, там было такое слово, состоящее, ну, это надо читать. Возможно, и накормилась, было питаться, нечем было питаться. Но так или иначе, когда израильский народ поел и перепел, то Господь навел на них великую проказу за то, что они поели этих птичек, когда были голодные. Но так или иначе, если есть вот эти невежественные продукты, что такое мед, что такое йогурт? Это благостные продукты. Что такое рыба? Мертвое мясо. Невежественный продукт. И вот это изречение, которое в Исаии говорится, оно говорит о том, что именно вот доказывает то, что момент, то, что если человек ест невежественные продукты, то он будет пребывать в невежестве и не сможет отличать добро от зла. Вот. Также в Ведах Бхавиши Пуране, также в Бхагавате Пуране есть предсказание о пришествии Будды. Такое интересное предсказание. В Бхагавате Пуране говорится: «Намо Будхая Шудхая, Дайтя Данава Мохинея». Я выражаю свое почтение Будде, который пришел, Дайтя и Данав. Дайтя и Данав – это демоны, и Данавы – это низшие из людей. Мохинея сбил с толку. Он пришел и всех сбил с толку. Будда, это в Бхагавата Пуране пришел. И в те времена, когда пришел Будда, люди, они под предлогом ведических обрядов совершали жертвоприношения, где убивали животных и ели их. И поэтому Будда пришел и обманул всех. Он сказал: «Веды, они не авторитетны. Я пришел и дам вам знания». И он всех обманул, и люди перестали в Веды верить и перестали совершать эти обряды. Вот эти обряды животных для того, чтобы поесть мясо. Он их обманул и сказал: «Поклоняйтесь мне». И люди стали поклоняться Будде и перестали соблюдать вот эти жертвоприношения животных, перестали есть мясо. И Будда, главный его аспект – это ахимса, ненасилие. Он это провозгласил, тем самым всех сбил с толку, вот этих атеистов, которые ели ради того, чтобы совершали религиозный обряд для того, чтобы есть мясо. Он их всех обманул, и пришел, они стали ему поклоняться. Это была цель прихода Будды. Это Веды об этом говорят. Вот, и Бхагаватам говорит, что Господь Будда, который явится спустя 2500 лет после этого предсказания, в 560 году до Рождества Христова, там сказано, что в начале Кали-юги Всевышний явится в провинции Гая, как Господь Будда, сын Аджаны. Он придет, чтобы ввести в заблуждение тех, кто завидует верующим. Это в Бхагаватам такое предсказание есть о Будде. И историки могут возразить. Они скажут: кто такая сын Аджаны? Нет, мы же знаем историю, да, Будды? Мы знаем, кто такая Аджана, такой там нет вообще. Он не является сыном Аджаны Будды, да? Его звали Сиддхартха Гаутама. Он родился на самом деле в Лублине, в Лумбини. Он там родился. В Непале это место находится. А его матерью была королева Махамая. Ее так звали, Махамая. Его матерью. То есть никакая не там, не Аджана какая-то там, да? То есть странно как-то. Значит, предсказание ошибочно. Значит, это не тот Будда. Может, какой-то другой Будда. Кто его знает? Но что удивительно, что Сиддхартха стал Буддой, достигнув духовного просветления во время своей медитации под деревом Бо. Под деревом Бо в Гае. Он родился в Гае. Бхагавата Пурана говорит, он родился в Гае. Но он не родился в Гае. Он там духовно просветлился. То есть он там, как бы сказать, показал, там он начал свое движение в Гае. То есть, понимаете, Бхагаватам – это духовное писание, поэтому они говорят больше о духовности. Он говорит, что он родился в Гае, в провинции Гае. Он там родился духовно, под этим местом Бо, под деревом Бо. И духовное просветление стало его вторым, и при том значительно более важным рождением, нежели чем простым рождением. Кроме того, мать Будды, Махамая, умерла через несколько дней после его рождения. Она просто умерла. И оставив его на попечение своей бабушки. То есть бабушки, своей мамы, которые как раз-то звали Аджана. Представляете? То есть предсказание вот прям точно идет, вот, прям точно по именам. Уникальная вещь. Он остался у своей бабушки, бабушка о нем забеспокоилась. И поэтому веды говорят, что он сын Аджаны. На самом деле он сын Аджаны. Он пришел в этот мир. И поэтому можно сказать смело, что предсказание вед, оно достаточно верное. Просто видите, как произошло. Не сразу можно было понять. То есть всегда предсказания таким образом действуют, что трудно их сразу понять. Они как бы немножко есть зашифрованы чуть-чуть. Также в Бхависши Пуране, в третьей парве, там говорится о Магомете, о приходе Магомета. Там говорится, что явится неграмотный учитель именем Магомет и даст религию своим последователям, принадлежащим к пятому сословию. Пятое сословие – это самое низшее сословие. Если вы изучите историю мусульманства, то заметите, что в те времена, какие люди жили, очень невежественные. И поэтому веды здесь немножко как бы оскорбляют их и говорят, что они являются пятым сословием, то есть самым низшим сословием. Интересный такой момент есть. Я тоже вот такое предсказание нашел в Бхагаватам Пуране о ковчеге. Знаете такое? Ноев ковчег. Интересно, да, вот? То ли это история, то ли на самом деле это было. Непонятно. И Бхагаватам говорит, что в свое время Ману по имени Сатьяврата, Ману. Ману значит прародитель человечества. Можно так перевести это слово Ману. Вот этот Ману Сатьяврата, привязав утлый ковчег всего мира к рогу огромной рыбы, это дословный вот прям перевод, свет. Привязав утлый ковчег всего мира к рогу огромной рыбы, Матси, смог спастись в водах потопа. То есть ковчег всего мира. Как мы знаем, вот этот Ноев ковчег, там были живые существа, там всяких, он туда всех стаскал. И здесь тоже такое предсказание идет, что в свое время Ману, он привяжет вот этот ковчег всего мира. То есть там все живые существа находились, чтобы спастись от потопа, от вселенского потопа. На самом деле об этом потопе я немножко дальше поговорю, что на самом деле не просто затапливается наша вся планета. Ну, представляете, наша вся планета в воде. Очень сложно себе представить. Этот потоп вселенский, он является вселенским здесь. Почему? Потому что на самом деле у нас во Вселенной это как яйцо. И на дне яйца находятся воды, причинные воды. То есть причины, вот эти воды вселенского нашего океана, они находятся внизу на низших мирах. И когда возникает этот потоп, то эти воды, они поднимаются вот так, в этом яйце, до самой верхней точки. На Брахма-лока этот водный потоп он не затапливает. Все остальные планеты он затапливает, в том числе и нашу планету. Об этом веды говорят. Вот такое интересное нашел сравнение. Так что же нас ждет в ближайшее будущее? Как рассчитывать чего? А, сколько длится Кали-юга? Такой вопрос. Кали-юга длится 432 тысячи лет. 432 тысячи лет Кали-юга длится. И сначала ее прошло 5 тысяч лет. Уменьшаем. Получается сколько? 28-27, где-то так, тысячи лет. И в конце этой Кали-юги, перед тем, как начаться Сати-юга, то есть век уже благочестивый, будет серьезный потоп, то есть будет уничтожение частичное этой Вселенной. Не просто нашей планеты, а частичное уничтожение этой Вселенной. Понимаете, да? Деградация все будет больше и больше. Да, еще очень много осталось. Я вам скажу немножко подальше, что будет вкрапление Золотого века. То есть будет 10 тысяч лет Золотого века, где люди, наоборот, духовно поднимутся, как Сати-юга будет, как век благочестивый будет. Он уже начался несколько лет назад. И в этой Кали-юге будет определенное между вот этим Золотым веком и вот это вкрапление, которое сейчас будет, уже началось вкрапление. Оно началось 500 лет назад, это вкрапление Сати-юги. И оно вступило в силу 50 лет назад или 40 лет назад. Я об этом немножко попозже скажу. Оно усилилось. И между вот этими, вот этим вкраплением и нашим вот этим веком, которым сейчас живет, будут какие-то катаклизмы. Об этом мы говорим, как раз сейчас будем говорить, о ближайшем будущем, то, что может произойти. И в Брахма-Вайварте Пуране говорится, что по прошествии 5000 лет после начала Кали-юги, то есть это в наше время, буквально сейчас, там 50 лет назад, представляете, явится представитель Бога Мантра Упасака. Мантра Упасака – тот, кто поклоняется именам Бога. Он явится в этот мир. И любой, кто примет этот метод, очень быстро может очистить свое сознание. И также в предсказании говорится, что вот в это время, да, появится вот этот военачальник или еще вот этот мантра упасок, он появится, и он распространит веды по всему земному шару. Он веды распространит по всему земному шару. И благодаря нему веды, они будут везде. Мантра упасока, тот, кто поклоняется этим именам Бога. И интересный случай, что где-то 50 или 40 лет назад один из индусов, один из гуру, он приехал в Америку. Он приехал в Америку и стал повторять мантры различные. Он устраивал такие, как бы сказать, встречи, где они повторяли различные мантры. Его зовут Прабхупада, Прабхупада. И он смог перевести все основные писания ведические на английский язык и распространил их очень широко в Америке. После этого веды, они перешли во все страны. Во все страны благодаря ему перешли веды. У него появилось 1000 последователей, у него появилось 1000 храмов. Одна личность, старый человек, приехал на Запад, у него было $5 в кармане в те времена, это очень мало. Он ехал 2 месяца на корабле, он приехал туда и смог перевести санскрита правильным образом веды, без всяких там интерпретаций, дал свои комментарии. Если вы посмотрите, то это общество сознания Кришны, которое есть даже в вашем городе, оно как раз является вот этим плодом вот этого Прабхупады. То есть он воспитал их с помощью своих книг. Если посмотреть, вот это Кришнаиты или общество сознания Кришны, они сейчас распространили эти книги, которые как раз Прабхупада перевел по всем странам. И говорится, что имена Кришны, они будут воспеваться во всех городах. И мы смотрим, вот эти Кришнаиты, они везде воспевают имена Кришны. То есть веды, они предсказывают, предсказали с прошлого, и мы видим, что сейчас это так и есть. Такое интересное предсказание. Как раз это именно о нем говорилось, о Прабхупаде, то, что придет мантра упасака. Он пришел, к сожалению, он сейчас уже ушел из этого мира. В 1977 году он уже оставил этот мир. Он за несколько лет он создал тысячные движения, построил 1000 храмов за это время. Невероятно. Ученые, вот эти люди вообще богатые, они до сих пор не могут понять, как простой индус, старый человек, ему 80 лет было, он приехал на Запад, создал $5 в кармане, перевел 60 томов ведической литературы, более 60 томов ведической литературы, создал многотысячную, сотнетысячное общество, и все они повторяют имена Бога. Они все отказываются от мяса, они все отказываются от всяких греховных поступков. Удивительно, какая у него сила была, чтобы людей вдохновить, отказываться. Он приехал к хиппи, те, которые вообще все что угодно делали, наркотики употребляли, сексом занимались, с кем угодно. Он пришел и всех из них сделал чистыми людьми. Уникальная сила. Это то, что было в ближайшее время. И мало того, это Прабхупада, он говорил, что Третья мировая война неизбежна, он говорил. Это личность, которая пришла. Но в каких масштабах, он говорил, будет зависеть от нас. Она неизбежна, эта Третья мировая война, но в каких масштабах зависит от нас. Мы можем просто избежать этой войны, если сейчас все люди переменятся. Просто войны не будут. Значит, предсказание на ближайшее будущее не сулит нам ничего хорошего. Можно так сказать. Начнутся войны, эпидемии. Уже люди гибнут от стольких болезней, что мы даже не знаем, какой болезни завтра помрем. Мало того, даже говорится в ведах, что изменится облик Земли чуть-чуть. Чуть-чуть изменится облик Земли. И более детально, там тоже говорится в ведах, что будет типа ядерной войны, то есть война, она как бы будет, третья, серьезная война будет. Но более детально об этом уже описывает один из святых, проживающих в Орисе, который жил там где-то 400 лет назад. Его зовут Ачютананда. Ачютананда, он очень подробно описывает прямо вот так, от и до, что будет. И он пишет, что народ без усов, то есть Китай, и Китай использует ядерное оружие против Среднего Востока. Далее одна из религий, которая не принимает другие религии, он говорит так, объединятся все вместе и сделают вызов всему миру. Та религия, которая не принимает вообще никого. Да, мусульманство, оно не принимает вообще никакие виды религии. Ну, настоящее мусульманство принимает, просто последователи. Они сделают вызов миру всему. Они объединятся все вместе и сделают вызов. Но сначала Китай Ну, так он говорит. Как-то будет на Средний Восток наедет. И вот этот народ, который не принимает все религии, они скажут: если вы не примете нашу религию, вы все умрете. И говорится, что почти 50% достигнутого будет уничтожено. То, что люди достигли с помощью вот этого цивилизации, там компьютеры, 50% будет уничтожено. И мало того, до сих пор я не понял, как расшифровывать это предсказание. Какой-то правитель в Европе, он также использует ядерное оружие. И там написано его, начало его фамилии, несколько букв. Трудно понять, к какому политику в Европе он относится, эти три буквы. До сих пор непонятно. И после этого, после того, как вот это будет ядерная война, говорит, что где-то треть населения там, ну что-то не будет его там. Но это все может изменяться, то есть это можно все поменять. Там многие предсказатели, в том числе там Анастасия, говорит, что можно все изменить, что можно изменить, что не будет никакой войны. Там другие предсказатели, они говорят, что можно все это изменить, в принципе. После того, как все это произойдет, эти всякие войны, после этого сельское хозяйство станет политикой мира. Все перейдут на землю, будут овощи растить. Технология будет отвергана. Просто отвержена технология будет. И тогда будет великая экономическая битва, созданная короткими людьми, поклоняющиеся Солнцу. Вот такое предсказание. Будет вот экономическая битва с этими короткими людьми, которых Солнцу поклоняются. Похоже, да, на Японию. И если посмотреть, тоже говорится, что маленький народ, он завоюет весь мир с помощью своей технологии. И японцы, они уже это сделали. Они завоевали весь мир с помощью своей технологии. Маленькая страна такая. Его можно пройти просто пешком туда и сюда. Очень маленькая страна. Она завоюет весь мир. После этого, приблизительно, когда будет 2038 год, может быть, 40-й год, войны и катаклизмы прекратятся. 38-й год. Ну, приблизительно. Может быть, 40-й. Все от нас зависит. Мы все можем поменять. Просто все изменить. Вообще все исчезнет. Ничего такого не будет. И люди будут жить в мире и согласии. Начнется золотой век. Говорится, что святые будут ходить из деревни в деревню и давать людям знания о Боге. И таким образом очистят всю атмосферу. Святые будут ходить из деревни в деревню, давать людям знания. И мало того, в одном из писаний, я не помню, как оно называется, я где-то давно читал, там говорится, что в это время будут вот эти святые, они ходить, и они не будут касаться земли. Они не будут касаться этой грешной земли. То есть, как представляете, насколько их святость будет высока. Они будут порхать. Да, это называется вкрапление Сати-юги. Золотой век – это вкрапление Сати-юги в эту нашу Кали-югу большую. Такой 10 тысяч лет. В некоторых местах говорится, что она будет длиться 12 тысяч лет. В некоторых местах. Потом вообще Кали-юга начнет вступить в права, и там такое будет. Это я потом буду рассказывать. Даже для нас будет это просто страшно. Замысел таков, что по милости Бога, даже в этот самый плохой век, люди могут получить благо от этого золотого века. И это благо нельзя упускать. Если оно есть, надо его хватать и брать. Но так или иначе, мы можем сказать то, что такое, какой замысел Бога? Там Сати-юга, золотой век, потом Двапара-юга, Трета-юга, Кали-юга. Какой замысел? Почему такой? Зачем это все надо? Да? Как-то странно. Был бы один золотой век, и все. Очень все просто. Это все для нас. Те, кто неблагочестивы, рождаются в Кали-югу. Для нас век. Те, кто благочестивы, рождаются в Сати-югу, в золотой век. Понимаете? Вот и все. По нашей карме нам даются юги, вот эти эпохи. По нашей карме нам дается президент. По нашей карме нам дается экология нашей страны. Кто-то рождается в Африке, там очень плохо живется. Пыльно. Много пыли, пустыня. Что? Существует 14 планетарных систем. И наша седьмая планетарная система. Наша Земля находится в одном месте этой планетарной системы. Помимо этого, еще есть некоторые планеты, уровни на нашей планетарной системе тоже. Земельный уровень. Их называют земельный уровень. Понимаете? То есть наша планета, она не является одной серединной. И здесь имеются вот эти эпохи к нашей планете, именно вот к нашему месту, Сатью. Там время немножко может по-разному отличаться. Так же, как у нас на низших слоях нашего земного шара, то есть на нашей планете есть низшие слои, там, где обитают различные духи всякие там, то есть есть такой уровень планет. То есть такой уровень в нашей Земле, внутри нашей Земли есть такой уровень. Мы его просто не видим. Говорится, что родники вот эти все, это дорога в эти миры, которую мы не видим. Часто вот эти сказания, кельтские там всякие сказания, там говорит, что человек шел, там раз попал в другой мир, там где всякие там гномы, там где всякие. Знаете, вот эти все сказки, они не случайно нас не могли так просто придумать, что он именно под землю попал, и там райское царство, там его вином напоили. Он когда... Даже есть такие истории интересные. Есть целая книга, я не буду о ней говорить, я ее плохо читал, точнее уже забыл. Там говорится, где о многих случаях человек шел, услышал звук, пение какое-то, раз и попал в какой-то мир интересный. Там его стали поить, кормить, там ему стало так хорошо. Ему показалось, что он пробыл там 5 минут. И когда он вернулся, здесь прошло 10 лет. Представляете, вот таких случаев очень много в истории. Об этом целую книгу написали, я сейчас не помню, как ее даже называется. Надо просто искать. Это не случайно все происходит, может такое быть. Также в Гималаях. Гималаи бывают 3 уровней. Наш уровень земной, мы его видим. Мы не видим 2 уровень и тем более не видим 3 уровень, понимаете? Но они существуют, об этом в Ведах говорится. Я в следующий приезд буду немножко об этом рассказывать. Веды говорят так, что между югами всегда существуют катаклизмы и войны. Так как между Двапара-югой и нашей Кали-югой 5000 лет назад была большая война, огромнейшая война, где погибло 650 миллионов человек за 16 дней. 650 миллионов за 16 дней. У нас за 5 лет с войной с немцами погибло сколько? 25 миллионов, говорят. За 5 лет, ну пускай 40, за 5 лет. За 16 дней 650 миллионов. 5000 лет назад война была на Курукшетре, на поле боя Курукшетре. До сих пор в Индии это место есть интересное. Такая огромнейшая война. Спрашиваю такое, Веды написаны для Земли или вообще для всех? Есть и такой момент. Есть такие описания в Ведах, которые говорят не просто о нас и не для нас, а также еще говорится о многих вещах, о которых нам даже трудно понять. Говорится о высших мирах для нас. Но в основном для нас написано больше. Говорится, что для нас необходимо вот это знание Вед. То есть для нас это будет все достаточно, это знание для того, чтобы понять. Вот для нас духовное знание дано полное. Материальное знание Веды дают неполное. А духовное знание дается полное в Ведах. А материальное знание на высших планетах, в райских царствах, где живут полубоги, там гораздо больше материальное знание. То есть там дается знание о том, как оживлять с помощью там сандживани, такого напитка. То есть там есть этот момент. Хотя Веды тоже говорят об этом у нас, на нашей планете, об этом есть. Но применять могли только в прошлые времена. И большинство знаний вот этих, относящихся к материалистическому развитию, там, допустим, вот эта Данур-шастра, как вести войну, она частично есть. То есть частично вот эта материалистическая наука есть, а духовная наука, она полностью есть. Как достичь высшего совершенства? Какие еще вопросы? Почему, если пища падает на ноги, да, то есть на левую ногу, то она становится оскверненной? На ногу, да? Но даже если на правую падает, тоже становится оскверненным. Стопы, они являются прибежищем вот этой наших мыслей, нашей энергетики. И говорится, что стопы, они являются самым грязным местом. Но у святых это самое чистое место. Поэтому в Индии есть такая традиция, святым подходят, за стопы берут и к голове. Это уже чистое место. Но у простого человека это очень грязное место. Поэтому стопы, если до них касается пища, то ее лучше не есть. Кровь, она является грязной вещью. Кровь сама по себе грязная. Она оскверняет, так же, как вино. Вино тоже оскверняющим действием обладает. Запах противный, такой кисло-сладкий такой. Но как она оскверняет? Очень просто. Взяли гвоздик, вскрыли чуть-чуть, и подтекло. И сразу плохо становится. Да? Осквернил нас ум. Когда вы видите кровь, сразу плохо становится. Оскверняет. Когда я был в Грозном во время войны в 95-м году, то там вообще было страшно смотреть. Черепушки валялись везде. Я не служил там. Я лекции давал. Не, мы там с миссией, вместе с Красным Крестом, с ООН, с врачами без границ, мы туда приезжали, чтобы помогать людям. Я там тоже участвовал, кормить людей пищей бесплатно. Они, конечно, разбежались, когда там заварушка началась, остались только мы, четверо. Мы продолжали кормить, несмотря на то, что там все уже разбежались. У нас не было ничего, ни рации, мы даже не знали, что там творится. Везде снаряды летели, мы готовили пищу. И четвером 3000 человек кормили по всему Грозному. Вот. Нам очень сильно помогло Красный Крест, ООН организация. Они нам давали продукты питания, мы из них готовили и распространяли, кормили людей. У меня до сих пор в Москве есть снимки Грозного на самом деле. Там очень страшное видение. Поэтому никогда не позволяйте делать войну ни по каким предлогам. Война – это что-то ужасное. Люди в Грозном, они даже не знали, что будет война. Им сказали, что будет война, они не верили. Ну как это война? Мы же в России живем. Какая война? И они никто не поверил, они сидели у себя дома. Прилетели самолеты и сбрасывали 5-тонные бомбы. И всех людей там укладывали просто. Это называется война. При этом практически там не было ни одного боевика. Они все вышли в этот момент. Вот эта война, она ничего хорошего не идет для населения. Раньше, в ведические времена, каким образом велись войны? Войны, они выходили на поле и сражались. Они не сражались в городах, где мирные жители сидят. Если ты воин, готов сражаться, выходи в поле. Помните вот эта война 5000 лет назад? На поле битва Курукшетра. На поле, а не в городе. В этом разница. Мирное население, старики, дети, о которых мы должны беспокоиться, они все страдают, все умирают. И вражда будет постоянная. Эти старушки, они подходили, ну за что моего сына убили, за что? Она брала гранату и шла на БТР подрываться. Она не понимала, зачем. Она ненавидела ту сторону, чеченка. Маленькие дети, семилетние, они обвязывались гранатами, подходили и взрывали себя, чтобы отомстить. Эта война ничего хорошего не приведет. Это очень большая и серьезная война. Погибших очень много. Хотя сводки говорят мало, там погибли очень многие. Очень многие. Любая война нанесет огромнейшие жертвы. И ничего в этом хорошего нет. Выходите, вы самые смелые. Политики сидят там толстые за своими кабинетами и говорят вперед. А сам сидит там и ничего не делает. Раньше царь, он был впереди. Воин, он был впереди, они сражались за религию. Против демонического населения. Да, вот такой вопрос. Без воли в Господа даже один волосок ни у кого не упадет. То есть, значит, вот эти все войны, они спланированы. Как бы, да, то есть по воле Бога происходит. Можно так сказать, что у каждого человека есть своя карма. Мало того, не у каждого человека есть своя карма, а еще есть всеобщая карма страны. И можно так сказать, что да, это их не карма. Но от кармы можно избавляться двумя способами. Через страдания и через очищение сознания. Через аскезы. Тяжело, но я буду менять свои качества. Поэтому, в принципе, веды говорят, что может такое быть война. Но все вы можете изменить. То есть есть два страдания. Вы добровольно причиняете страдания своему телу и недобровольно. Недобровольно – это вас убивают, стреляют, война происходит. А добровольно вы совершаете аскезу, вам тяжело, но вы встаете рано утром, вы делаете холодное омовение, прохладное. Вы повторяете мантры, даже если не хотите. Это называется отработка своего плохого. Вот в чем проблема, вот в чем разница. Поэтому необходимо людям давать знания, чтобы люди, они смогли это понять аспект. В Вишну Пуране говорится, то, что будет в конце этого века, в самом конце Кали-Юги продолжительность жизни будет максимально составлять 25 лет. Максимально. Это самый старый человек будет жить 25 лет. Девочки будут беременеть уже в 5 лет. 6 или 7. А мальчики будут становиться отцами 8-9 лет. К 12 годам люди будут уже сидеть, и никто не переживет своего 20-летия. То есть очень редкие личности будут жить 25 лет. Женщин станет в несколько раз больше, чем мужчин. Вот. Мало того, говорится, что в 12 лет уже люди будут уже все, старые и немощные. 12 лет. В Ваю Пуране говорится, что в конце этого юга, то есть в конце этой эпохи юги, черви, мыши, змеи и другие животные увеличатся в больших размерах. Вая Пуране говорится в конце. Наберут силу и станут нападать на людей. На кого это похоже? На динозавров. На самом деле динозавры, они жили в прошлую Кали-Югу. 5 миллионов лет назад они там жили. В прошлую Кали-Югу жили динозавры. Это век деградации. Будут постоянно катаклизмы. Также катаклизмы такие, как землетрясения, засухи всякие, смерчи. По всей земле смерчи будут ходить, говорится. Смерчи постоянно. Люди будут прятаться под землю. И мало того, говорится, что люди, они будут жить под землей. Они будут питаться своими детьми. Да, уже даже такие случаи появляются иногда. Там, в средствах массовой информации. Страшные вещи творятся. Продуктов питания будет не хватать, соответственно. Сейчас уже не хватает. Маленький рацион. У вас, кстати, здесь много рациона. Вот если в России поедете, не в Москве, а в других городах, там вообще ужас. Там будете кушать картошку, морковку, капусту. Это все будет в конце. Эти динозавры всякие, смерчи, катаклизмы, войны. Люди будут маленькие, жить в норах под землей. Вот, у них будет никакого разума, у них не будет. Как животные будут жить просто. Где поесть, где поспать. Это будет их волновать. Но так или иначе, Веда говорит, что в конце этой Кали-Юги Господь Калки появится в доме самого... То есть это Господь Калки. Это сам Бог появится в конце Кали-Юги. Появится в доме самого замечательного брамана в деревне Шамбала. То есть долина Шамбала, а есть деревня Шамбала. Здесь я имею в виду про деревню Шамбала, это другое место. Он появится у Вишнуясы, у такого брамана он появится. Он появится у этой личности, сам Господь Калки. Господь Вселенной сядет на спину лихого коня Девадатты. Вот этот Калки, он сядет на спину коня Девадатты, белый конь, и с мечом в руке будут странствовать по всей земле, демонстрируя свои 8 мистических совершенств и 8 особых качеств, вот этих самых хороших качеств. Показывая свое непревзойденное сияние и скача великой скорости, он убьет множество миллионов тех воров, мошенников, которые отважились одеваться словно цари. Он их будет уничтожать. Такое предсказание о будущем. То есть придет вот это пришествие Христа там или как-то еще. То есть его называют Калки в Ведах, сам Бог. Это не сын уже придет, а это Бог придет. Это также подтверждается в откровениях Иоанна Богослова, где говорится: «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует». Видали, какое сравнение? То есть совсем одинаково. Тоже конь белый, раз. Его называют верным и истинным, два. Его также говорит, что он праведно судит и воинствует. Также Калки Аватар, он придет, будет всех уничтожать. Также и вот в откровениях Иоанна также говорится совершенно однозначно. Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадем. Как в Бхагавад, как в Писании говорится, в ведических, что он будет сиять. И здесь тоже в Иоанне Богослову тоже говорится, что у него будет много диадем. И глаза будут огненные такие, разъяренные. Он будет уничтожать этих царей, демонический народ. Дальше в откровениях Иоанна Богослова говорится, что он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные весон белый и чистый. То есть он имел имя написанное, да, которого никто не знал, кроме его самого. И воинство небесное. Также говорится, что с ним еще придут огромные войска небесные, то есть святые с небес придут, и они будут вместе с ним. Сейчас мы подумаем, что такое имя написанное, да? Дальше говорится, что из уст же его исходит острый меч. Вот он на коне, полчище его небесное, да, войско. Из уст его острый меч, чтобы им поражать народы. Какое-то странное такое откровение, да? Из уст острый меч, чтобы поражать народы. И там же в откровении говорится: «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах». 144 тысячи войска у него. Это в Откровении Иоанна говорится, что имя написано на челах, на лбу, на челах, на лице, да? Имена написано. Интересно такое откровение, трудно понять. И в Ведах есть упоминание, что это личность Бога, Калки, он будет с помощью звука уничтожать. Вот вам и острый меч с языка. Он просто говорит «хум», и люди будут умирать. Вот эти демоническое население, он будет их уничтожать. И можно подумать, Бог пришел, чтобы уничтожать, Боже мой, какой кошмар. Но в Бхагаватам говорится, что тот, кого Бог сам убивает, тот получает высшее благо. Говорится, что он может попасть сразу в духовный мир. Вот так есть. Если Бог убивает кого-то, он делает это для того, чтобы нам помочь. На самом деле Бог и так всех убивает. С помощью своего аспекта времени он и так всех убивает. Но здесь он лично придет и будет их карать. Карать именно вот этим мечом, который исходит из языка. Он будет просто говорить и убивать звуком. Просто убивать звуком. И в прошлые ведические времена мудрецы могли так делать. С помощью звука убивать. Просто раз, человек умирает. И по поводу 144 тысячи. И взглянул, Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца его написано на челах. Вот эти 144 тысячи, у которых имя Отца написано на челах, в принципе, это и так понятно. То есть имя, то, что мы с вами проходили, помните, ставили имена Бога на челах вот сюда. Но в Индии ставится глиной. Все индусы, они ставят глиной. Различные тилаки называются. Различные имена, мантры они ставят. Некоторые шиваиты ставят вот так. Кришнаиты ставят вот так. Там рамаиты ставят вот так. Такие, как бы сказать, знаете, тилаки называются, из глины. И вот, вам, пожалуйста, сходство очень сильное с ведами. То, что имя их не будет написано на челах. Имя Бога с помощью вот этих мантр. И 144 тысячи, это тоже, я немножко сейчас попозже об этом расскажу. И Ведах говорит, что в конце концов, когда Калки придет, когда он будет уничтожать это население, то, соответственно, все самозванцы будут повержены. Обитатели городов и поселков почувствуют воздух ветров, несущий самый священный запах сандаловой пасты и других украшений Бога. То есть вот этот Калки, когда придет, от него будет исходить аромат. Это аромат сандаловой пасты. И все люди, они почувствуют этот запах. И их умы очистятся, просто почувствовав этот запах. Хорошее население какое-то там будет, они все почувствуют запах этот. Мало того, говорится, что потом оставшиеся жители, то есть вот это, представляете, вот это большая война, где много людей погибнет, там столько плохих людей, сам Бог уничтожит, миллионами, там говорится, миллионами будут уничтожены с помощью звука. И все вот это войско, 144 тысячи, они тоже будут вместе с ним на белых конях, и они тоже будут с помощью звука уничтожать нечистоту. Знаете, мы тоже часто бывает так, что вот эта нечистота, мы ее уничтожаем. Если мы грязные, мы идем в душ и моемся. Мы не думаем, бедная грязь. Эти правители, они будут грязными, и они будут уничтожены для того, чтобы родилось новое потомство. Практически большинство людей будут уничтожены, останутся некоторые люди на земле. И оставшиеся жители постепенно в изобилии вновь заполнят землю. И когда он появится, Калки, когда он уничтожит всех неблагоприятное, все неблагоприятное уничтожит, то наступит Сатья-юга. И человеческое общество родит потомство, находящееся в благости. Начнется Сатья-юга. Но перед этим будет огромнейшая война, вот это, огромнейшие катаклизмы, страшные дела вообще, нам даже не описать. И даже есть описание в Ведах двух царей, которые будут править этой землей в те времена, через 428 тысяч лет. Девапи, брат Махараджи Шантану, и Мару, потомок Ишваку, оба обладают великой мистической силой и живут по сей день в деревне Калапе. Есть такую деревню вы не найдете сейчас нигде. Но они по сей день живут, и они ждут тех времен, когда придет Калки. 427 тысяч лет пройдет, и они до сих пор находятся в этом месте, Калапе, и ждут, когда придет Калки, чтобы выйти и стать правителями. Они обладают огромной мистической силой. Об этом говорится в предсказаниях. Это говорится в 12-м томе Бхагаватам, Бхагавата Пуране. И в конце века Кали эти два царя, получив указание непосредственно от Бога, возвратятся в человеческое общество и восстановят вечную религию людей, характеризующуюся разделениями на варны и ашрамы, точно так же, как это было раньше. То есть они все установят как раньше, как в Сати-югу. Эти две личности, они будут править всей землей. Это предсказание Бхагаватам. Откуда они придут? Это вот эта деревня Калапа. Где она находится? Спросите не у меня. Можно сказать, что там где-то в Гималаях сидят, там в пещерах спрятались. Я не знаю. Я не могу утверждать. Об этом уже ничего не говорится. Но они придут. И мы с вами сейчас погрузились в далекое-далекое будущее. Итак, процесс уничтожения Вселенной. Как вы знаете, происходит тысячи эпох. Этих тысячи эпох. Одна эпоха — это Сати, два пара, три — это Кали-юга. Это 5 миллионов лет. Вот тысячи эпох проходит, начинается частичное уничтожение Вселенной. И вот такие, об этом говорят Веды тоже, об этих предсказаниях, которые через, представляете, миллионы, миллионы, миллионы, миллионы лет происходят. Очень редко. Как только приблизится уничтожение, о царь, на земле не будет дождей в течение полных 100 лет. Полных 100 лет не будет. Уничтожение этого мира. Засуха приведет к голоду, и истощенное население будет буквально пожирать само себя. Обитатели земли, сбитые с толку силой времени, постепенно будут уничтожаться. То есть такое, представляете, засуха. Нет дождей 100 лет. Полное уничтожение нашей планеты. Полное. Солнце в его разрушающей форме своими смертоносными лучами выпьет до дна всю воду из океана, из живых существ и из самой земли. Такая засуха будет. Солнце будет палить очень сильно. Но взамен опустошающее солнце не даст ни одного дождя. Солнце будет очень сильное в этот момент. Даже ученые об этом говорят, что в какой-то момент солнце, оно начнет становиться красным таким, будут очень сильные вот эти лучи, они будут все сжигать на своем пути. Великий и ужасный ветер разрушения станет дуть больше, чем тысячи лет, и небо, покрытое копотью, станет серым. После этого на небе соберутся скопления разноцветных туч, ужасно громыхающих и рычащих, после того, как уже там практически никого не останется, точнее, вообще никого не останется. Земля превратится в пустыню. Появятся вот эти большие тучи, и эти тучи, рычащие, они будут изливать вниз потоки дождя в течение тысячи лет. Тысячи лет будет дождь лить, очищать землю от всего, что здесь произошло. В это время яйцо Вселенной, как я вам говорил, наполнится водой, сформировав единый космический океан. Это я вам прям с санскрита читаю, то есть санскритский перевод. Когда Вселенная будет затоплена, вода отберет у Земли ее отличительные качества, запах. Вода отберет у Земли. То есть идет разложение элементов, начинается разложение элементов. Вода отбирает запах у Земли. Сначала идет Земля, потом идет вода. И вода отбирает Землю. Вода отбирает запах у Земли, ее отличительное качество, запах. И элемент Земли, лишенный своей особенности, будет растворен. Земли нет, все в воду превратится. Будет растворен просто. Затем элемент огня отберет вкус у элемента воды. Вот вкус, он исходит от элемента воды. Как сахар, знаете, вот мы кладем в рот сахар. Если рот у нас сухой и нет воды, чтобы смочить сахар, то мы не почувствуем сладости. Огонь отбирает этот вкус, эту сладость у воды. Этот элемент огня, он лишит вкус у элемента земли, который, лишенный своей особенности, сольется с огнем. Воздух вберет в себя форму, присущую огню, и затем огонь, лишенный качества формы, сольется с воздухом. Элемент эфира отберет качество прикосновения у воздуха, и воздух войдет в эфир. Затем, о царь, ложное эго, это всеобщее ложное эго в этой вселенной, в гуне невежества овладеет звуком, качеством эфира, после чего сам эфир вольется в ложное эго. Ложное эго в гуне страсти заберет способность чувств, и ложное эго в гуне благости поглотит покровителей частей тела, вот этих полубогов. Затем совокупная махаттатва, то есть это материальная вот эта энергия, о которой мы с вами говорили на прошлом занятии, поглотит ложное эго вместе с его различными функциями, и эта махаттатва сольется с благостью, страстью, невежеством. И дальше говорится, что эти гуны в дальнейшем будут настигнуты изначальной непроявленной формой природы, приводимой в движение временем. Такие описания очень такие мистические, нам трудно это понять, что имеется в виду. То есть получается расщепление вот этого глобального земли, воды, огня, вот все сливается воедино, и в конце концов все входит в пракриту, изначальную природу, материальную энергию. Сначала на. Изначально просто существует облако вот этой пракриты, материальной энергии. И когда Бог смотрит на нее, то она порождает в себе все качества, все вот эти элементы. Сама природа, вот эта пракрита, она ничто не имеет. Но под силой Бога, она, как Бог ее зачиняет с помощью своего взгляда, различными живыми существами, качествами, гунами природы, элементами. И это уничтожение называется пракритой. То, что я сейчас описал, это пракрита, это полное уничтожение. А остается только изначальная пракрита, вот эта природа. Самое глобальное уничтожение. Уничтожение всей этого мироздания, всей этой вселенной. Это Веда описывает таким образом. Это не день и ночь Брамы. Это полное уничтожение. Даже Брама уничтожается. Да, уничтожается, и потом все входят, все живые существа. Все живые, мы с вами, как души, мы входим в тело Бога. И потом обратно вернем сюда, чтобы обратно довершить. Пока мы не поймем такой аспект, что пока у нас есть желание самим наслаждаться, мы будем здесь рождаться. Когда у нас появится желание наслаждать Бога, служить Богу, тогда мы уже здесь не будем рождаться, а родимся в духовном мире. Духовные миры называются вайкунха-локами. Это миры блаженства, где все есть, где многообразие гораздо больше, чем здесь. И страданий там никаких нет. Ну, как говорится в различных писаниях. Веды описывают много про духовный мир. И в этом заключается смысл любой религии. Смысл религии в этом заключается. Чтобы восстановить свою связь, утерянную, с Богом. Мы ее восстанавливаем и таким образом уходим с этого темного, вот этого яйца, где все темно. Солнце, на самом деле даже солнце светит, на самом деле сравнить с духовным сиянием, это просто мы находимся в подвале. Просто в подвале. Мало того, говорится, что у нас на планете еще более-менее светло. Но на низших мирах там солнца практически нет. Солнца нет. Там темно. Там только костры освещают пространство. И все время крики страдающих людей на этих кострах. И что такое религия на самом деле? Вот говорят, религия. Ну как отличить, религия это или не религия? Как отличить, истинная религия или нет? Что есть религия, а что не является религией? Вот, веды говорят, дармат тусакшат бхагават пранитам. Что такое дарма? Дарман тусакшат бхагават пранитам. То есть, на самом деле, религия – это слова Бога. Это религия. Где есть слова Бога – это религия. Если там нет слов Бога, дядя Вася говорит, в эту деревню ходи, в эту деревню не ходи. Это не совсем религия. Это принципы какие-то там, это ограничения, это знание какое-то, да, что в ту деревню лучше не суваться. Вот. Но религия – это слова Бога. Это наставление Бога. Это настоящая религия. И Бог говорит, сарва дарвам париттяджа мама кама шаранам раджа. Сарван дарвам – все религии. Париттяджа – оставь. Мам экам шаранам раджа. Мне одному предайся. Это главная религия. Все остальные могут быть всякие религии. Столько всяких религий. Тысячи религий на нашей планете. Тысячи. И Бог говорит, оставь все религии и просто предайся мне. Это главное. Предаться, опять-таки, надо знать как. И веды, целая наука есть в ведах, как предаться Богу. Целая наука. И любой человек, если он говорит о словах Бога, то он делает правильным образом. Любой человек, он говорит, как говорят слова Бога, вот я, если привожу слова Бога, я правильно говорю. Если я сам что-то домысляю, там, например, до сих пор христиане могут понять, у женщин половинчатая душа или полная душа. Раньше считали, что у женщин нет души, только у мужчин. Такие целые были эпопеи. Они потом решили, все-таки половинчатая душа у женщин. Понимаете, слов Бога тут нет. Тут человек сам размышляет. Или что такое душа? Душа – это духовность какая-то наша. Но конкретно, что такое душа? Ну, трудно понять, да? Надо обратиться к словам Бога. И чтобы это понять, веды, они как раз дают науку о душе. Даже какого она размера, душа. Какие качества души. Там все дается, описание души полное. Во второй главе Бхагавад-гиты идет полное описание души, что ее нельзя ни уничтожить, ни сжечь, ни растворить. Невозможно, она на духовном уровне находится. И даже Иисус говорит, что какая заповедь религии главная? Он говорит, что возлюби Господа Бога твоим всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Вторая же следующая – возлюби ближнего твоего, как самого себя. То есть Бога надо возлюбить прибольше себя. А чтобы возлюбить кого-то, нужно о нем что-то знать. А если мы знаем, как ставить свечку, это еще недостаточно, чтобы знать о Боге что-то. Надо знать о личности, чтобы к ней приблизиться, иначе мы не сможем ее возлюбить. Я говорю, там существует Вася, полюби его. Ну как вы его полюбите, вы его никогда не видели? Вы не знаете о нем ничего практически. Вы знаете, что он есть? Он есть. Он там, он нас всех любит. Ну как мы его полюбим? Знаний-то нет, не хватает. Надо о Боге узнавать. И в Библии, и в писаниях святых христианства они описывают, даже в Библии есть такое место, где описан Бог до какой-то степени. Я сейчас не помню, где это место найти. Я могу как-нибудь в следующий раз найти это место. Очень уникально, что оказывается он не старик. Он моложе молодых, там написано. Моложе молодых. Он самый молодой. Хотя он самый древний, он самый молодой из нас. А, такую историю интересную, чтобы вас не грузить так особо. Такую историю смешную расскажу. Однажды жил священник. Он давал людям знания о Боге. Он давал людям, люди так успокаивались. Всю жизнь он провел, давая лекции, давал знания. Люди слушали его так. Иногда засыпали. Иногда пропускали. Ну, в общем, так всю жизнь провел. И когда пришел черед его умереть, он умер. И стоит в очереди в суд Божий. И перед ним стоит шофер машины. Когда шофера подвели, из-за того, что он ввел машину, на него надели там гирлянду, дали ему там крылышки. Ну, в общем, такое сан ему почтение оказали, огромнейшее почтение. И священник подумал, да, что теперь для меня дадут? Какому-то водителю дали такие почести? А я всю жизнь о Боге там прославлял Бога, там лекции давал. Он даже не представлял, что будет сейчас с ним вообще. И когда он подошел, ему вручили метлу. Сказали, на, будешь метлить. Он был в шоке. Он говорит, как же так несправедливо-то? Он стал разбираться, права свои качать. Он сказал, как же так? Объясните. Ему объяснили. Говорит, что когда ты лекции давал, люди спали. А когда этот водитель водил машину, все молились. Вот такая история. Так что если вы после этой лекции не будете молиться, то меня дадут метлу просто. Ну, понятно вам предсказание, да? В принципе. Ну, в принципе, мы сегодня тоже где-то полулекции прошли. И это наша с вами последняя лекция. Я к вам приеду, возможно, через 3 месяца, через 4. Мы с вами продолжим общаться, я вам буду рассказывать о различных мистических совершенствах, о 18 основных, как их достичь на практике. Будем с вами рассказывать истории различные. Философию вед будем изучать. Что такое духовность, что такое недуховность? Люди часто путают. Они не знают, что такое на самом деле духовность. Некоторые люди думают, что я духовный. Я вот сижу, вот омовение делаю по утрам холодной водой. Я нахожусь на духовном уровне. Так часто бывает. Вот такое нас ждет. И поэтому, если вы хотите что-то изменить, измените себя сначала. Не кричите на своего соседа и говорите «меняйся», «желаю всем счастья». Этого говорить не надо. Надо менять себя. Если вы будете менять себя, то вот этих катаклизм этого будущего можно полностью изменить. И я вам честно скажу, что война – это страшная вещь. Очень страшная. Мы даже все на йоту не подозреваем, что это такое за вещь. Часто молодой человек думает, такое у него воинское такое желание появляется, да, поеду там сражаться. Но он не знает, что такое война. Война – это такая вещь, что снаряд, разорвавшийся в 50 метров от тебя, в тебе найдут 3 осколка больших. Там какой бы ты опытный не был, ты умрешь просто и все. Нет смысла. Раньше люди выходили, они показывали свою доблесть, свое искусство. Сейчас искусство невозможно применить. Сейчас искусство — это высокие самолеты с огромными бомбами, которые осколки этих бомб летят на огромные сотни метров и все покрывают. Война — это страшная вещь, поэтому старайтесь, чтобы войны не было, не допускайте войны. И если мы поменяем свои качества, то войны не будет. Люди, они все изменятся и скажут: нам война не нужна. Сейчас все говорят: нам война нужна. Мусульмане плохие, христиане плохие, израильтяне плохие, такие плохие. Это означает, мы хотим войны, мы хотим этих плохих уничтожить. Китайцы плохие. Здесь у вас в Латвии говорят: россияне плохие. Тоже нехорошо. Понимаете? Чего там хорошего? Будет война. По крайней мере, экономическая точно. Против Советского Союза, СССР, вы не пойдете. Маленькая страна. Там много бомб. Одной бомбы хватит. Но экономически можете война начаться. Тоже ничего хорошего. Ни экономическая, ни физическая война, она ничего хорошего не принесет. Просто представьте себя, где женщины, дети, старые, они страдают. Это страшное дело, война. Поэтому, поменяв свое качество, вы нейтрализуете эту войну. Чем больше людей будут благочестивыми, тем меньше войн будет. Чем больше мы убиваем животных на бойнях, чем больше мы убиваем детей в чревах матери, тем больше будет войн на нашей планете. И очень серьезные войны. Мы сами этим занимаемся, и нас будут истреблять так же. Причем мы сами, что самое удивительное. Мы сами себя, все эти новые средства, вся эта экология, мы сами себя уничтожаем. Мы как, и даже говорится, если нашего человека, нашего вот кальюжного человека поместить в рай, он там все испоганит. Он там все уничтожит. Нам дали землю, все там было, чистая вода, чистый воздух, чистая атмосфера. Мы все уничтожили, мы как саранча. Мы говорим: такие-такие плохие. Мы сами плохие. Саранча, она еще нормально там поедает не все. Она воду, по крайней мере, воздух не портит. Еще жить-то можно будет как-то. Посевы испортили. Но мы сильнейшие саранчи, мы все уничтожаем. Все, что, с чем мы соприкасаемся, мы все уничтожаем. Воздух, воду, землю. Мы всю землю испахали, всю нефть выкачали. Нефть — это кровь земли. Чем больше мы ее качаем, тем больше будет катаклизмов в земле. Будет сотрясение, будут вихри все эти ходить по земле. Все будет уничтожено. Но при этом мы слушаем байки, что мы улучшили наше жилье, мы улучшили экономическое процветание. У нас все есть, мы можем ездить на машинах. Это же иллюзия полнейшая. Мы уничтожаем все подряд. В одном доме живет 150 человек. Стоит нечаянно ногой стукнуть, соседка прибегает, начинает орать просто: вы мне спать не даете. Ничего хорошего не будет. Спасибо вам большое. До свидания.